соблазнен, и все говорят, что это не сон. Мне плохо в сене спать, но и в Яфе лезет бес. Я заблудился опять, не успев войти в лес. Сосен трех осень, шестиствольная сень. Мне не скажет мерси, если я не мишень. Чем быть, беспечное сердце не смеет любить. Так спляшу краковяк, напьюсь и уйду жить на крейсер варяг, постигать культ вуду. Позабуду слова, вспомнив, как свет был тускл, когда мне домом было дело в Сабмарин. Курс.